Энрика уперлась. Она отбивалась от рук подлого слуги, обхватывавших ее. Но ведь ей надо было также держать своего ребенка, и потому она могла располагать лишь половиной своей силы. Они стали бороться. Она защищалась долго, пока, наконец, не ослабела, не изнемогла. Все ближе и ближе тащил и толкал ее Баррадос к страшному павильону. В большом парке Дельмонте, наполненном благоуханиями и роскошную южную растительностью, была одна часть совершенно запущенная, одичавшая. Сырая болотистая почва, на которую никто никогда не ступал, производила лишь ядовитые растения и густой заросший кустарник в тени вековых каштановых деревьев. Дурной нездоровый воздух веял над нею, а глаз народу утверждал, что в этом месте ночью происходило недоброе. В этой отдаленной части парка стоял окруженный вековыми деревьями черный павильон, весь построенный из железа, окна и двери которого тоже могли запираться железными ставнями. Поэтому он еще прежним владельцем замка служил тюрьмою, смотря по обстоятельствам, для таких личностей, которые почему бы то ни было мешали им. С тех же пор сохранилось, быть может, убеждение, что по ночам в той части парка слышатся вздохи и жалобы. Прежде павильон этот имел, должно быть, приятный вид, когда он был окрашен масляной краской под цвет древесной коры, а 8 маленьких зубчатых башен, его красивая кровля, средняя башня, самая большая, образующая шпиц, еще были новые и свежи. Но теперь краска сошла, кое-где видна ржавчина, во внутренность павильона давно уже никто не заглядывал. Вот в этот одинокий и крепкий павильон Баррадос и запер бедную Энрику с ребенком. Глава 3. Отец и сын. Франциско и не подозревал о случившемся. Беззаботно исчез он в толпе гостей, которые лишь к утру уехали назад в свои замки. Тут он заметил отсутствие своего брата, а также, к большому своему удивлению, озабоченную серьезность своего отца, пришедшего теперь в залу, чтобы проститься с гостями. На сына же он и не взглянул, не удостоил его и словом. В то время как Франциско раздумывал, что бы такое могло случиться, к нему подошел старый слуга Доминго, который любил его почти с отцовскую нежностью и заботливостью, еще ребенком носил его на руках, и которому Франциско мог, следовательно, вполне довериться. «Дон Франциско», — сказал старик, и на лице его, сморщенном годами, появился отпечаток серьезной заботы. «У нас происходит буря. Приготовьтесь к ней. Его сиятельство, ваш отец, чрезвычайно взволнован. Я мимоходом заметил, что он писал длинное письмо, а теперь по окончании его он быстро ходит взад и вперед по своей комнате. Он сию минуту приказал мне попросить вас к нему». «Уж верно, не просить меня об этом, — приказал он, — мой добрый старый Доминго. Ты только так передаешь, по твоей всегдашней привязанности и почтительности ко мне, совсем другое слово моего отца. Он горяч и вспыльчив, но ты ведь знаешь, что он любит меня, и я всегда с радостью был и буду его послушным сыном, поэтому я без всякого страха, со спокойной душою иду к нему, Доминго. Ступай вперед и скажи, что я немедленно исполню его приказание». «Вы так и говорите с его сиятельством, Дон Франциско. Все уладится, будьте уверены», — сказал старый слуга и поспешил через коридор в комнату владельца Дельмонте, чтобы доложить ему о приходе его старшего сына.